Его не предупредили, что груз этого самолета составляют звери. На всякий случай Джерри пошел проверить, в чем дело. Оказалось, ничего страшного. Просто леопарды почему-то громко фыркали в своих клетках. Накануне мы условились с владельцем фургонов, которые доставили животных в аэропорт, что он приедет в 7 утра и привезет свежий салат, латук и фрукты. Он не подвел и даже любезно помог нам почистить клетки и покормить шимпанзе и колобусов. Сколько мы ни допытывались, когда кончится ремонт самолета, никто не мог ничего толком сказать. Весь персонал аэропорта и сам пилот чудесно относились к нам. Но это ничуть не умаляло нашу тревогу за животных, находящихся в самолете. Ближе к полудню он все еще не был готов к вылету. Тогда мы решили выгрузить зверей и покормить их, а одновременно принялись названивать в управление авиатранспортной компании в Лондоне, требуя прислать другой самолет. И уже решили, что нам вообще не суждено когда-либо улететь из Ливерпуля, когда нам предложила свои услуги другая компания. Не представляю, как Даррелл с его сломанным ребром и при такой усталости, озабоченный состоянием животных, выдержал все напасти. Мне казалось, что он вот-вот свалится. Между тем возникла еще одна проблема. В самолете, высланном за животными, было только 2 сидячих места для людей, а наша группа насчитывала 6 человек. Присутствие в Джерси операторов для съемки и прибытия коллекции было просто необходимо, и нас выручила фирма «Кембрийские авиалинии», предоставив 4 места на свой джерсийский рейс. После долгих споров Даррелл и Хартли остались животными. Я же вылетела на Джерси вместе с Крисом и его командой. В джерсийском аэропорту встретить нас собралась куча народу. Вдоль посадочной полосы выстроились все работники зоопарка, один лендровер, автофургон и 3 грузовика. И, совершив первыми посадку, мы с тревогой обозревали небо. Как бы полосу не накрыл один из тех морских туманов, коими знаменит остров Джерси. Однако мы напрасно волновались. Точно в срок зашел на посадку могучий грузовой самолет и остановился прямо напротив нас. Джерсийские таможники были сама предупредительность. Хотя они ничего не знали о наших ливерпульских злоключениях, казалось, здешние ребята стараются сделать все, чтобы помочь нам забыть тяжелые переживания. Джерри с радостью вручил своих зверей на попечение сотрудникам зоопарка, и вскоре животные обосновались в новых обителях, причем большинство из них благополучно перенесли тяготы долгого странствия. Как обычно, было похоже, что основное бремя страданий пришлось на долю людей. На другое утро Джерри и Крис совершили обход зоопарка. Там все уже суетились, проявляя максимум заботы о новом пополнении, и я воспользовалась случаем рассказать, как привередливы колобусы. Если с ними что-нибудь случится, вас ждет головомойка от мисс Питерс, когда она прилетит на следующей неделе. Она нянчилась с колобусами всю дорогу из Фритауна, так что ради бога, поберегите их теперь, когда они прибыли на место. Леопарды, как ни в чем не бывало, играли с Джоном. Белки и мангусты тоже отлично освоились на новом месте, а птицы, особенно совы, были озабочены лишь тем, чтобы съесть, возможно, больше, возможно, быстрее. Даррелл, как и все мы, был счастлив. Теперь он мог позволить себе свалиться, во всяком случае, на ближайшие 24 часа. Крис и его команда улетели на другой день. Да и мы с Даррелом собирались куда-нибудь уехать, как только все дела будут улажены, и ребро Джерри срастется. Какое там? Зоопарк со всеми его заботами все больше посягал на наше время. Так что мы и сейчас тут. И вообще, я знаю наперед, куда бы мы ни подались, везде с нами будут звери, и моя постель никогда не будет свободной. Во всяком случае, пока жив».